Алло, здорово, что-то сорвалось. Ну, Здорово, слышишь? Братишка. да. Короче, у тебя девчонка Таня, живет на городских. Да, но ты мне это говорил уже, давай ближе к делу. Короче, да ближе к делу, смысл такой. Завтра тебя покатают в багажнике. Ну хорошо, но Ага. ты отвечаешь за свои слова, Смысл да? такой. Завтра я за своей братвой подваливаю к твоей Тане. Тане твою прессуют. Вот. И конкретно, даже если она не твоя, Таня, вот ее прессуют конкретно. И она выдает твой адрес. А тебя завтра покатают в багажнике. А тебя лично в рот навафлю. Слышь? А я, блядь, пидорас тебя ебучий, добавлю, блядь, я тебя буду, сука, пиздить, как врага народа ебучего, ты понял, гнида, потому что я мать этого дома, и ты, козел, покою не даешь, пидор ты кашкарский. Я тебя, сука, буду угнетать, убивать, блядь, Подожди, подожди. пидорас ты Извините. ебучий, я тебя буду убивать, блядь, как последнюю жучку, как последнюю сучку, я тебя буду пиздить, пидораса, блядь, убивать. А я тебе, сука, я тебе сказала, блядь, если я тебя поймаю, запоймаю, пидорас, тебе будет плохо и тошно. А мы же тебя, пидорас, уже передали милиции. Милиции передали, ты понял? И твой, Извините. блядь, вот этот назван, тебя фиксируют, пидораса, ты понимаешь? Еще раз позвонишь, тебя пидораса фиксируют, ты понимаешь? Не ругайтесь при ребенке, пожалуйста. Ты понимаешь? Потому что Короче, я тебе сейчас расскажу, вы братишка. Я подаете. завтра твою Таню в рот отдохну и Да все, и подожди. А тебя, сука, пидораса, фиксируют менты. Теперь тебе пиздец. Теперь тебе пиздец. Мы собираем, блядь, твои звонки. Ты знаешь, что мы долго собираем твои звонки? Извините, Мы не эти звонки ругайтесь при собираем ребенке. Вы знаете, персонально. что А если. теперь, блядь, ты получишь Ой, дура. во всю свою, блядь, дыхательную и Пользуясь случаем, дыхательную. хочу Козел передать привет. вонючий. Драный. Извините, Ты не ругайтесь понял? при реб... не Все ругайтесь при звонки ребенке. твои Вы уже. травмируете его психику. Братишка, слышь, что, братишка? А за то, что ты там натренчал насчет моей мамы, а ты знаешь, что насчет ты на ней натренчал. Вот, Это и моя бабушка промолчал же и отмечала. сказал, понимаешь, я твою всю домовую книгу выебу, понял? И высушу я тоже, кстати. Алло, мам, подожди, промолчи, промолчи. Ты послушай меня внимательно. Ты знаешь, что твои звонки, блядь, не зафиксированы в ментовке. Алло, мам, замолчи. Слышь, послушай, дайте мне сказать. Дайте мне сказать. Давайте, дайте мне сказать. Пидорас, блядь, с этим домом. Я тебе сказала, все твои звонки, блядь, зафиксированы ментовкой, блядь. Доказал, я беру все полностью, расшифровку. Крыса вонючая, я тебя ловлю, блядь. Мы у тебя будем пиздить, блядь, как врага народа. Мам, да я его в рот отвафлю вообще этого хмыря. Вот так вот, козлиная ты рожа. И я тебя буду пиздить сама, блядь, ногами. Возможно, блядь, знаю, куда я тебя... Да знаешь, ты вообще хмырь хуев, блядь, ты еблись, закрой. Сейчас я, блядь, прозвоню, сейчас мы все решим. Да я Ты не скажу, пиздишь сейчас, слышишь? я сейчас звоню Подожди. опять ментовку, блядь. Я завтра беру расшифровку полностью. Я тебя, пидораса, Ай, ловлю на хате, да где заткнись. угодно, блядь. Но ты уже У меня сейчас пиздец, время выйдет зафиксирован тут. полностью, ментовки, во всем угодно. Во всем, чем угодно. Послушай, дорогой мой, ты напрасно, блядь, связался, я тебе еще раз говорю. Это будет пиздец тебе, дорогой мой. Но если ты, блядь, попадешься мне, сука, я тебя уничтожу. Я тебе, блядь, 2 удара, 8 дырок. Ты понял, мразь? У вас 8 дырок? Я не понял. Да, 2 удара, 8 дырок. И запомни, рыбка ты моя, пизда тебе пришла. Все, уже тебе пришла пизда. Уже об этом знают менты. Каждодневные твои ночные, блядь, слежки, выслежки, твои звонки. Это уже зафиксировано в милиции. Алло, мам, слышь, что, не Ой. кричи. Не Это кричи, теперь... подожди. Слышь, братишка, короче, слушай меня внимательно. Подожди, слушай меня внимательно. Не мама, не кричи, слышь, подожди. Я прекрасно знаю, что у тебя девчонка твоя Таня, и она живет в городке. Серег, Серег, Серег. Тебя будут возить в багажник. Тебя, блядь, в жопу отъебут, Серег. петух ебучий, будешь драный. Ты будешь драная, петушиная, блядь, отродя. Ну слушай, ну мне же... Алло, мам, мам,